Каким я чувствовал себя несчастным, когда улегся в постель. Сколько я думал о том, что теперь в глазах мистера Спенлоу я бедняк, о том, что я совсем не таков, каким себя воображал, когда делал предложение Дори, о том, что честь заставляет меня сообщить Дори об изменившемся моем положении в обществе и вернуть ей слово, если она этого пожелает, о том, как ухитрюсь я прожить, пока прохожу обучение, когда я ничего не зарабатываю, о том, как помочь бабушке, когда все пути к этому были для меня закрыты. Сколько я думал о том, что останусь без денег, вынужден буду ходить в потертом костюме, не смогу подносить Доре маленьких подарков, не смогу грацевать на красивом скакуне серой масти и показывать себя в наиболее выгодном свете. Жалкий я был эгоист и понимал это, и мучился тем, что так много думаю о собственном своем несчастье. Но я был влюблен в Дору и ничего не мог поделать. Я знал, что низко с моей стороны думать так мало о бабушке и так много о себе, но мое себелюбие неотделимо было от Доры. Я не мог забыть Дору из-за любви к кому бы то ни было. Как я был страшно несчастен в эту ночь! Что касается снов, то я видел их бог знает сколько, самых разнообразных, и все они нищете. Но мне казалось, что они мне начали сниться, прежде чем я заснул. То я видел себя в лохмотьях, я предлагаю Доре спички, полдюжины пакетиков за полпенни. Вот я в конторе, на мне надета ночная рубашка и сапоги, а мистер Спенлоу делает мне выговор за то, что я появляюсь перед клиентами в таком легкомысленном костюме. То я с жадностью подбираю крошки сухаря, которые старый Тиффи съедает ежедневно, когда часы святого Павла пробьют один раз. Вот я безнадежно пытаюсь получить лицензию на брак с Дорой, предлагая в возмещении только одну из перчаток Урии Хипа, которую доктор Скоммонс единодушно отвергает. И все время, смутно сознавая, что нахожусь в своей комнате, я метался на диване, как потерпевший крушение корабль, по океану постельного белья. Бабушке тоже не спалось, ибо до меня часто доносились ее шаги по комнате. Раза два в течение ночи, завернутый в длинный фланелевый халат, в котором она казалась гигантского роста, она появлялась в моей комнате, словно привидение, и приближалась к дивану, на котором я лежал. В первый раз я вскочил в тревоге и услышал, что горит Вестминстерское аббатство, в чем она убедилась по какому-то особенному зареву в небе, и пришла спросить мое мнение, не загорится ли Бекингем-стрит, если переменится ветер. Во второй раз я уже лежал, не шевелясь, и услышал, как она присела ко мне и тихо прошептала: «Бедный мальчик». И тогда я почувствовал себя в 20 раз несчастней, ибо понял, с какой бескорыстной заботливостью думает она обо мне, и как эгоистически забочусь я о себе самом. Мне трудно было поверить, что такая длинная ночь может показаться кому-нибудь короткой. Эта мысль привела меня к размышлениям о званом вечере, на котором приглашенные танцуют целые часы напролет. Я думал об этом так долго, что званый вечер перешел в сновидение. Я услышал музыку, непрерывно игравшую одно и то же, и увидел Дору. Она непрерывно танцевала один и тот же танец и не обращала на меня ни малейшего внимания. Музыкант, игравший всю ночь на арфе, тщетно пытался покрыть ее обыкновенным ночным чепцом, когда я проснулся, вернее сказать, когда я окончательно отчаялся заснуть, и тут я, наконец, увидел, что в окно светит солнце. В те дни в глубине одной из уличек, неподалеку от Стрэнда, находились старинные римские бани. Может быть, они целы и теперь, где я часто купался в бассейне с холодной водой. Старинные римские бани — один из немногих уцелевших в Лондоне памятников римского владычества. Римские бани находятся в центре Лондона. Одевшись как можно тише, я поручил Пегати попечение над бабушкой, зашел сперва в баню, где бросился вниз головой в холодную воду, а затем пошел по направлению к Хэмпстеду. Я надеялся, что эти энергические меры хотя бы немного освежат мою голову. Думаю, они принесли мне пользу, так как вскоре я пришел к заключению, что прежде всего я должен сделать попытку расторгнуть договор с мистером Спенлоу и получить обратно плату за обучение. Я позавтракал, и по дорогам, еще влажным от утренней росы, вдыхая чудесный аромат летних цветов, доносившийся из садов и из корзин торговцев, которые они несли на голове в город, зашагал назад к доктору Скоммонс, думая только об этой первой своей попытке встретиться лицом к лицу с переменами в нашем положении. До конторы я добрался так рано, что мне пришлось полчаса слоняться вокруг доктора Скоммонс, прежде чем старый Тиффи, всегда приходивший первым, появился со своим ключом. Тогда я уселся в своем темном уголке, наблюдая игру солнечных лучей на колпаках домовых труб напротив, и принялся думать о Доре, пока не показался аккуратно завитой мистер Спенлоу. «Как поживаете, Копперфилд? Какое прекрасное утро!» — сказал он. «Чудесное утро, сэр. Вы уделите мне минутку до ухода в суд?» — спросил я. «Конечно. Пойдемте в кабинет». Я последовал за ним в его кабинет, и он стал надевать мантию, глядя с маленькое зеркало, висевшее на внутренней стороне дверцы стенного шкафа. «К сожалению, я узнал печальные новости, касающиеся моей бабушки», — сказал я. «Да что вы, боже мой! Надеюсь, не паралич?» «Это не имеет отношения к ее здоровью, сэр», — ответил я. «Она понесла большие убытки». Вернее говоря, у нее почти ничего не осталось. — Вы ошеломили меня, Копперфилд? — воскликнул мистер Спенлоу. Я понурил голову. — Да, сэр, ее положение так изменилось, что я решился спросить вас. Не можете ли вы, одним словом, конечно, мы готовы пожертвовать частью внесенной суммы, я предложил это неожиданно для самого себя, увидев его бесстрастное лицо. Не можете ли расторгнуть наш договор? Никто не знает, чего мне стоило сделать это предложение. Ведь оно означало, что я прошу как милости отправить меня на каторгу, оторвав от Доры. Расторгнуть наш договор, Копперфилд? Расторгнуть? Со всей возможной твердостью я объяснил, что решительно не знаю, откуда взять средства к существованию, которые мне теперь придется добывать самому. «За будущее я не боюсь», — сказал я, и подчеркнул это с особенной выразительностью, как бы намекая, что со временем бесспорно стану подходящим зятем, но в данный момент я должен жить только на свои средства. «Как мне грустно слышать это, Копперфилд», — сказал мистер Спенлоу. — Чрезвычайно грустно. Расторгать договор по такой причине не принято. Деловые люди так не поступают. Это был бы необычный прецедент, совсем необычный. Впрочем, вы так добры, сэр, — пробормотал я, ожидая, что он уступит. — Не в этом дело. «Ну что вы, стоит ли об этом говорить?» — продолжал мистер Спенлоу. «Впрочем, я хотел сказать, что если бы не моя участь, руки у меня связаны, если бы не мой компаньон, мистер Джоркинс...» Надежды мои рассыпались прахом, но я сделал еще попытку. «А если б я поговорил с мистером Джоркинсом? Не кажется ли вам, сэр, Мистер Спенлоу с безнадежным видом покачал головой. — Упаси бог, Копперфилд, чтобы я был к кому-нибудь несправедлив, а в особенности к мистеру Джоркинсу, но я хорошо знаю своего компаньона, Копперфилд. Мистер Джоркинс не из тех людей, которые могли бы согласиться на такое необычное предложение. Мистер Джоркинс очень неохотно покидает привычную колею, ведь вы его знаете. По чести говоря, я не знал о нем ничего, кроме только того, что раньше он был единственным владельцем фирмы, а теперь проживал в полном одиночестве, неподалеку от Монтегю-сквер, в доме, крайне нуждавшемся в окраске. Пожалуй, я знал также, что он является в контору очень поздно, а уходит очень рано, что с ним как будто никогда ни о чем не советуются, что наверху в конторе у него есть мрачная конура, где он никогда не занимается делами, и что на его письменном столе лежит пожелтевшая от времени промокательная бумага без единого чернильного пятнышка. Говорили, что этой бумаге уже 20 лет. — Вы не будете возражать, сэр, если я с ним поговорю? — спросил я. — Сделайте одолжение, — сказал мистер Спенлоу, — но я имел дело с мистером Джоркинсом, Копперфилд. Мне хотелось бы ошибиться, ибо я был бы счастлив удовлетворить вашу просьбу. У меня нет никаких возражений против вашей беседы с мистером Джоркинсом, Копперфилд, если вы считаете это нужным. Получив разрешение, которое мистер Спенлоу сопроводил крепким рукопожатием, я уселся на свое место и стал размышлять о Доре, наблюдая за лучами солнца, передвинувшимися с колпаков дымовых труб на стену дома, расположенного напротив, покуда не пришел мистер Джоркинс. Тогда я поднялся в комнатку мистера Джоркинса, который очень удивился моему появлению. — Входите, мистер Копперфилд, — сказал мистер Джоркинс, — входите. Я вошел, сел на стул и изложил свое дело мистеру Джоркинсу почти в тех же словах, что и мистеру Спенлоу. Мистер Джоркинс меньше всего казался страшилищем, как можно было бы ожидать. Это был дородный, вялый человек, лет 60, с гладко выбритым лицом, нюхавший табак в таком количестве, что в Докторс Коммонс говаривали, будто он питается главным образом этим возбуждающим снадобьем, и в его организме решительно не остается места для другой пищи. — Вы уже говорили об этом с мистером Спенлоу? — спросил мистер Джоркинс с большим беспокойством, выслушав меня до конца. Я ответил утвердительно и сказал, что мистер Спенлоу направил меня к нему. — Он говорил, что я буду возражать? — спросил мистер Джоркинс. Мне пришлось сказать, что мистер Спенлоу допускал такую возможность. — К сожалению, мистер Копперфилд, я ничего не могу для вас сделать, — сказал мистер Джоркинс возбужденно. — Дело в том, ну, у меня назначено свидание в банке, прошу прощения. С этими словами он поспешно встал и направился к двери. Тут я отважился заметить, что, по-видимому, мое дело не удастся решить в мою пользу. — Да, не удастся, —— повторил мистер Джоркинс, останавливаясь в дверях и покачав головой. — О, да, я, знаете, возражаю, — сказал он поспешно и вышел, но тут же снова заглянул в комнату и проговорил. — Вы понимаете, мистер Копперфилд, если мистер Спенлоу возражает... — Он лично не возражает, сэр, — сказал я. — О, лично? — нетерпеливо повторил мистер Джоркинс. — Уверяю вас, мистер Копперфилд, возражение есть, это безнадежно. То, о чем вы просите сделать, нельзя. Я... Но у меня деловое свидание в банке. Он спасся бегством. И, насколько я знаю, появился в Докторс Коммонс только 3 дня спустя. Но я решил испробовать все средства. И, дождавшись мистера Спенлоу, описал ему происшедшую сцену. «Я не теряю надежды», — намекнул я, — «что он способен уломать непреклонного Джоркинса, если согласится за это взяться». «Копперфилд, вы не знаете моего компаньона, мистера Джоркинса, столько времени, сколько знаю его я», — — сказал приветливо, улыбаясь мистер Спенлоу. — У меня даже и в мыслях нет обвинить мистера Джоркинса в хитрости. Но у него такая манера возражать, которая часто вводит людей в заблуждение. Нет, Копперфилд, нет. Немыслимо, чтобы мистер Джоркинс изменил свое мнение. Поверьте мне, — заключил мистер Спенлоу, покачивая головой.